Глава 12. Заур. Отложив ноут, забираюсь под одеяло и пытаюсь отгородиться от слов Иды. У заразы все-таки получилось испортить мне настроение. Надо было ей заводить этот разговор про отца. «Прости, если обидела тебя», — со вздохом прошептала Ида и скрылась в ванной. Мне же даже ее обнаженный образ, принимающий сейчас душ, не помог отвлечься от того, что вертелось в голове. Я нашел способ игнорировать свои эмоции, связанные с отцом. Научился делать вид, что наше прошлое никак не влияет на будущее. Заставил себя не думать о том, что мама всю жизнь прожила одна, потому что отец так и не смог ее отпустить. Не то чтобы я был рад отчиму, но и отношение отца было неправильным. Сам провинился, оттолкнул маму, заставив нас переехать к ее родителям во Франции, а отпустить так и не смог. Ни сам не начал новую жизнь, ни ей не позволил. До сих пор думаю о том, что после каждого его приезда к нам мама сутками не выходила из своей комнаты, плача и мучаясь мигренью. Нет уж, мой отец точно не такой, каким его видит Ида, и прощать я его не намерен. Тот, кто измучил мою мать, недостоин прощения, а тем более любви. «Чего это ты один?» – с усмешкой спрашиваю я Халида, когда он, заметив меня, присаживается за столик. «Моя жена вместе с твоей устроили фотосет. Ты разве не поэтому здесь?» – приподнимает он брови. Я лишь киваю, не став говорить, что просто решил позависать в боулинге, в надежде найти кого-нибудь, кто заменит мне рыжулю. Я до чертиков устал кончать в собственный кулак, а после ночного разговора пару дней назад уламывать Иду не было никакого желания. Прав я был, когда думал, что кроме проблем эта девчонка мне ничего не принесет. Как представил, что после секса ее потянет на разговоры о нас, так все желание сходило на нет. «Выпьешь?» – подзываю я официантку. «Колу со льдом», – просит он, а я удивленно приподнимаю бровь. «Ты что, на детском утреннике?» Демонстративно пью свое пиво, не понимая, какая вожжа попала ему под хвост. «Я за рулем, а моя жена, между прочим, беременна». «И? Это всего лишь пиво». Закатываю я глаза на его занудство. «Это риск, а он нужен мне в последнюю очередь», — серьезно отвечает Халид. «Вот будешь готовиться к отцовству, поймешь». «Нет уж, спасибо, мне такой радости не надо. Молод я еще». С ужасом от одной только перспективы отмахиваюсь я. «Не дорос ты просто», — улыбается он чему-то своему. А я в очередной раз убеждаюсь, что любовь делает людей глупцами. Хорошо, что у меня иммунитет против этой заразы. «Ну что, пойдем?» «Думаю, они уже закончили», — смотрит спустя час Халид на часы. Я молча киваю и встаю, не став говорить, что не собирался за Идой. Но так как на людях мы пара, решаю ехать домой. Все равно нужной рыбы в боулинге не видно. Обдумывая, как бы провести выходные, рулю вслед за машиной Халида, пока тот не останавливается у каких-то складов. «Пошли, зайдем», — говорит он, когда я подхожу. «У Ники сумка с аппаратурой тяжелая, так что нужно помочь. Я ушел-то, чтобы не смущать твою жену». «Она у меня та еще стесняшка», — подтверждаю я, поднимаясь за ним по лестнице. «Какое-то жуткое место», — оглядываюсь вокруг. «Да, но у них тут лучшие студии в городе. Места много, а внутри все совсем по-другому. Сейчас сам заценишь», — говорит он и толкает нужную нам дверь. Ида. «Вау, как тут здорово! Можно я сделаю фото для подписчиков?» С возгласами радости хожу по студии Вероники, приехав сюда для фотосета. Снаружи выглядело как обычный склад, а внутри прямо целые комнаты для разных фотосетов. «Конечно, можешь даже не спрашивать», — улыбается она, деловито занимаясь подготовкой к работе. «Как у тебя здесь все профессионально?» — восхищаюсь я, поражаясь, что у кого-то в ее возрасте может быть такое увлечение. «У многих моих знакомых ветер в голове, или они покорные домашние девочки. А здесь видно, что человек увлеченно занимается тем, что любит. Чувствую даже некий стыд за свое хобби. Вести блог не так круто». «Ну, не преувеличивай», машет она рукой. «До профессионализма мне еще далеко. Я просто очень люблю фотографировать. А еще мне повезло с мужем. Он просто позволяет мне заниматься тем, что я люблю. Так еще и оборудование покупает. А как Заур относится к твоему блогу?» «Сказала бы я тебе что-то хорошее, да не могу». Закатываю я глаза, вспоминая то пренебрежение, которое показывает мой муженек, стоит мне взяться за телефон с намерением снять видео или фото для блога. Он считает это глупостью, пустой тратой времени. А тех, кто мой блог смотрит, людьми, которые живут чужой жизнью. «Тяжело тебе с ним тогда», — внимательно смотрит на меня Ника, даже перестав протирать свою камеру. «Черт, неужели я своей реакцией себя выдала? Она же уже подозревала, что брак у нас не настоящий, и меня к нему вынудили. К счастью, в дверях студии появляются Заур и Халид. И чтобы продемонстрировать Нике, что она ошибается, я кидаюсь навстречу Юсупову с якобы радостным видом. Ну, наконец-то, я уже не могу от нетерпения». «Так хочу скорее устроить фотосессию». Заур смотрит на меня так, словно у меня выросли слоновьи уши, а я ему подмигиваю, чтобы подыграл. Но он не был бы собой, если бы так быстро поддался. «Так вперед, иди устраивай, я тебя не держу». Вот упрямый. «Милый, ну мы же с тобой столько всего придумали, мне не терпится осуществить свою задумку». Хлопаю я в ладоши, чувствую себя аниматором на детском дне рождения. Неужели кто-то поверит в натуральность моего поведения? «Пожалуйста, пожалуйста, Заур, подыграй мне», умоляю его взглядом, а он стоит, как болван, и хмурится. «А что ты придумала?» – подходит к нам Ника. «Хороший вопрос. Точно не рычащего недовольного гоблина рядом с собой». «Я? Ну, прям такого конкретного ничего, но хочется чего-то необычного. Скучных фото со свадьбы у нас уже куча, они красивые, не спорю, но хочется спустя годы посмотреть на фотографии и вспомнить то настроение, с которыми они делались. Я говорю не именно о фотосессии с Зауром, а просто рассуждаю о том, чего бы я действительно хотела. У старых фото есть некое очарование, они естественные, особенно если фотограф поймал момент. Я поняла». Вероника издает радостный возглас и несется к какой-то шторке, одергивает ее, и нам предстает кровать. Большой розово-фиолетовый будуар и кровать с балдахином. Видя нашу реакцию, она сразу же размахивает руками. «Это не то, что вы подумали. Я хочу снять вас в естественной ситуации. Не надо мне позировать. Дурачьтесь, кидайтесь подушками. Просто смейтесь, будто вас никто не снимает, и вы проводите самый обычный день. Ида, наденешь спортивный костюм и тапки с ушками. Заур, а ты...» Она задумчиво смотрит на него. «А ты надевай костюм Человека-паука. Это будет здорово и весело». «Ты это серьезно?» – спрашивает Заур, и его глаза мечут молнии. К счастью, Ника тут же хихикает, выдавая, что шутит. И слава богу, Заур уже был готов взорваться. Основные фотографии мы уже отсняли, и, решив, что этого материала вполне достаточно, я переодеваюсь и выхожу в зону фотосъемки, в то время как Заур наотрез отказывается от смены одежды. «Теперь забудьте о камере и ведите себя естественно», — говорит Ника, ловя ракурс. «Если вести себя естественно, то я тебя придушу, зараза», — рычит Заур сквозь зубы. «Отлично, давай». Ника и так подозревает, что с нашим браком что-то не так. Ворчу я, пытаясь растянуть губы в улыбке. «И откуда же у нее возникли такие подозрения? Сама болтаешь, черт знает что, и...» «Эй, я не просила вас разговаривать», — прерывает наши дебаты Ника. «Улыбайся и позируй», — требую я напоследок, тут же слыша угрозу. «Ты мне еще за это ответишь, рыжая». «Давайте вместе пообедаем», — предлагает нам Ника, когда мы, закончив, спускаемся к нашим машинам. «Вижу, что Заур намерен отказаться, и незаметно щипаю его за руку, чтобы не вздумал. Мне очень не нравится то, что я вижу в глазах Ники, и надо как можно быстрее развеять все ее сомнения насчет нас и нашего брака. И надо же было мне взболтнуть лишнее насчет блога. Ну какой нормальный муж не поддерживает жену? Куда пойдем?» Обещая мне месть своим взглядом, спрашивает он. «Давайте в веганский ресторанчик, что открылся недавно. Ника не ест мясо. Но можете не волноваться, мы там голодными не останемся, так как там подают мясо». «Издевательство какое-то», — тут же возмущается Ника. «Только у нас в веганском ресторане могут быть мясные блюда». «Не ворчи», — с улыбкой говорит Халид, и я невольно завидую тому пониманию и нежности, что проскальзывают между ними. «Хотела бы и я иметь такого же спутника жизни». Заур. «Слушайте, а почему бы нам не поехать на следующие выходные за город? Ратмир такое крутое место нашел», — говорит Ника, пока мы ждем свой заказ. Первый мой порыв тут же отказаться, но, посмотрев, что женушка уже готова сделать это за меня, я с интересом киваю. «Неплохая идея. Будет так здорово отдохнуть всем вместе. Там как раз есть домики на несколько человек», — тут же воодушевляется жена Халида. «Отлично. Ида как раз хотела куда-нибудь выбраться. Правда, золотце?» — ухмыляюсь я, видя, как она зла. «Будет тебе новый контент для блога». «Да, я с удовольствием поеду», — улыбается она, в то время как в глазах отчетливо видится обещание смерти. «Я же наслаждаюсь собой. Не только ей надо мной издеваться. Пусть попробует своего же лекарства. Будет знать, как пытаться мной помыкать. Тогда я позвоню Рату и скажу взять домик с тремя спальнями», — кивает Халид. «В этот момент нам приносят наш заказ, и Ида, как всегда, начинает снимать, комментируя, что и где ест». «Надо на тебя подписаться, скинешь ссылку?» – спрашивает Ника с аппетитом, начиная поедать свою веганскую пиццу с кучей зелени. Дальше следует их трескотня о блоге и о том, что Нике тоже стоит начать развивать свою страничку. «В целом, мы вполне неплохо проводим время. Надо будет как-нибудь повторить», – улыбается на прощение Ида. «И мы садимся в машину». «Ты с ума сошел?» – тут же накидывается она на меня. «Вечером же звони и отменяй эту поездку». «С чего бы?» – завожу я машину. «С того, что я не хочу жить с тобой в одном домике и ночевать на одной кровати», – визжит мне в ухо женушка. «Хватит компостировать мне мозги. Можно подумать, дома я сплю на диване», – грубо прерываю ее истерику. «Мне надоело играть роли и что-то изображать. Давай, в конце концов, просто поедем отдыхать в хорошей компании». «Ты сошел с ума», – пучит она глаза и смотрит на меня так, словно я действительно поехал крышей. «Хочешь стать мне настоящим мужем? Мы так не договаривались, Заур. Когда ты подо мной стонала, не очень-то против была». Это была просто слабость, ничего не значит, теряется она. А ты подумай, почему ты эту слабость проявила, обшариваю ее беззастенчивым взглядом. И вообще, что ты со своей девственностью, как с писаной торбой, носишься? Давно пора с ней расстаться. Это не тебе решать, когда и как мне с ней расстаться. Ерепенится рыжая зараза, чем просто вышибает из меня всю выдержку. А кому? Хватаю ее за шею и заставляю податься ко мне. Может, ты о ком-то конкретно говоришь? Нашла себе какого-то урода? О ком? О чем ты, Заур? Жалобно пищит она, растеряв всю смелость от моей атаки. «Какой-нибудь поклонник из твоего блога, с кем ты пошла бы на такой контакт?» «Хватит, ты бредишь, Заур. Если я и брежу, то только тобой, рыжуля». Смотрю на ее манящие пухлые губы, испытывая непреодолимое желание ее поцеловать. А я никогда себе ни в чем не ограничивал. Наклоняюсь ниже и засасываю эти сладкие губки, вторгаясь языком в рот рыжей заразы. С ума меня сводит стерва. Она упирается руками, а языком пытается меня вытолкнуть. Разве что не кусается. Но я ломаю ее сопротивление, вызывая ответ. И вот она уже стонет мне в рот, становясь ласковой, покорной кошечкой. «Так-то лучше», — отстраняюсь от нее. Видя по взгляду, что она плохо соображает. Поправляю стояк в джинсах и беру паузу, чтобы прийти в себя. Как видишь, ты уже сама не можешь передо мной устоять. Дело осталось за малым. Ида. Я просто не знаю, что мне делать. Так не хочется признавать, что Заур прав, и нам уже никак не отвертеться от поездки. Может, больной сказаться, но это лишь означает оттянуть на время неизбежное. Мне никуда не деться от похоти этого невыносимого мажора и от своего тела-предателя, которое меня постоянно подводит, стоит ему оказаться рядом. И я бы, может, даже сдалась, ведь уже не могу отрицать, что хочу его. Врать самой себе уже не получится, но всегда есть чертово «но». Что я буду делать потом? Для Заура я просто нерешенная задачка, трофей, который он хочет завоевать. Это у него в крови. Он мужчина и охотник, которого будоражит моя недоступность. А я? А я начинаю испытывать нечто большее, и если он просто со мной поиграется, то потом просто пойдет дальше, а я буду невыносимо страдать. Ведь такой, как Заур Юсупов, не умеет любить. Он бабник со стажем и не создан для нормальных отношений. Да и не предлагает он мне этих самых отношений. Что мне делать? Что мне, черт возьми, делать? «О, Ида, сколько ты вещей набрала!» В комнату влетает Диана и, заметив растерянность на моем лице, тут же подходит ближе и смотрит участливо. «Что случилось? Я думала, ты рада, что вы поедете на базу отдыха. Я вам просто ужасно завидую. Поехать со своим любимым и провести несколько дней вместе – мечта. Меня так и тянет признаться ей в своей печали. Но разве я могу?» «Да нет, ничего такого», – отмахиваюсь беззаботно. «Я просто не знаю, что мне там пригодится. Поможешь мне собраться?» «Конечно», – улыбается она, и своей беззаботной болтовнёй здорово отвлекает от беспокоящих меня дум. Спустя час в комнату вваливается Заур, поторапливая меня. Еще есть шанс что-то придумать, чтобы отказаться от поездки. Но я почему-то знаю, что ничего не получится. Мне придется ехать. Хватит сидеть с недовольной миной. У тебя была неделя, чтобы смириться и подготовиться к этим выходным. Довольно присвистывая, выезжает этот поганец на трассу. Привет, друзья! Как ваши дела? Я вот решила провести выходные на природе с друзьями. Как всегда, когда не знаю, что делать, решила я отвлечься на блог. Конечно же, буду все вам показывать и дам заглянуть в частичку моей жизни. «Думаешь, если будешь делать вид, что меня тут нет, я исчезну?» На удивление, подождав, пока я досниму видео, заговаривает Заур. «Ведешь себя, как средневековая девственница, хранящая себя для какого-то особенного рыцаря. Может, и храню, бешусь я. Моя девственность точно не для тебя. Так что отстань от меня и найди себе кого попроще», отбросив стыд, говорю я. «Почему я должна строить из себя скромницу, когда он не стесняется в выражениях? Чертов сексуальный маньяк. Очень даже для меня, рыжуля», ухмыляется гад, совершенно не обращая внимания на мои слова. «Со мной тебе точно понравится, а вот с каким-нибудь рыцарем – не факт». «Сколько самомнения!» – фыркаю я, отворачиваясь к окну и пытаясь скрыть румянец, заливший мне щеки. «Просто констатация. Я ведь прекрасно помню, как ты подо мной стонала». Отвечать на это я, конечно же, не рискую. Просто игнорирую его всю дорогу, надеясь, что смогу устоять перед тем искушением, которое он собой представляет. «Как же тут классно!» – фотографирует все подряд Ника, пока мы гуляем по территории, огороженной множеством деревьев. «Мы словно в лес попали». «Да, действительно красиво, соглашаюсь я, радуясь, что наши мужья заняты шашлыками. Я бы лучше посидела с мужем», — не разделяет нашего восторга Мадина. «Да ладно тебе, неужели тебе это ничего не напоминает? Помнишь тот поход?» «Не напоминай мне». Мы отправились в поход всей группой, после которого наши отношения с мужьями перешли на новый уровень, видя мое замешательство, поясняет Ника. А что за история у вас с Зауром? Я слышала, что вы знакомы с Францией, а ты собиралась замуж за Халида. Как так? С любопытством спрашивает Мадина. Насчет Халида все решал отец, пожимаю я плечами. А с Зауром все закрутилось уже после вашей с ним свадьбы, говорю я Нике. В Париже мы скорее недолюбливали друг друга. «О, как я это понимаю!» – тихонько смеется Мадина. «От ненависти до любви один шаг, главное – вовремя его сделать». Заур. «Я не понимаю, как можно отказаться от мяса», – смотрит Ратмир на шашлык, специально приготовленный Халидом для жены. «Хорошо все же, что я не подвластен всей этой любовной херне. Ребята о чем-то спорят, но я полностью ухожу в свои мысли. Так что пропускаю их слова мимо ушей. Меня больше интересует моя маленькая женушка, которая сегодня точно окажется подо мной. Хватит тянуть и сомневаться. Надо просто взять ее, сделав наш временный брак хоть чем-то полезным. Мы оба взрослые люди и имеем полное право от души потрахаться, тем более, что оба этого хотим. Секс ведь ничего не значит, нам еще 5 лет быть вместе, так почему мы не можем взять от этого все? А давайте сыграем в карты, на желание, предлагает вдруг Мадина, стоит нам, закончив есть, перебраться из беседки в дом. И что же ты загадаешь? Бросает Ратмир на жену такой взгляд, словно она ему еще не дала. Вот выиграю и узнаешь. Я пас, собралась была отказаться Рыжуля, но я подозвал ее к себе, и она нехотя подошла. Видел, что она не хотела подчиниться, но выкаблучиваться перед нашими друзьями не осмелилась. Хорошая девочка. Покорной она мне очень нравилась. «Какой еще пас?» – подмигиваю ей. «Ты что, единоличница? Все будут играть». «Давай, Ида, это очень интересно. Оставим их без штанов», – входит в азарт Ника, объединив девушек в одну команду, потирает руки и садится по-турецки прямо на пол. Мадина уже несет колоду карт, перетасовывая ее, и тоже усаживается рядом. «Что за дела?» – тут же подключается Халид. «Кто еще кого без штанов оставит? Думаете, вы самые умные?» «В картах ум не нужен», – улыбается ему жена. «Нужна удача». «Ничего подобного», – не сдается он, тоже находя себе место на круглом узорчатом ковре. «Эй, парни, дуйте сюда. Сейчас мы им быстро докажем, что ум очень даже нужен в картах». «Итак, на что играем?» – спрашивает он, раскидывая карты между всеми участниками игры. «На желание или на раздевание?» Все решают играть на желание, ведь игры на раздевание лучше отложить для парной игры. Кто ж спорит? А в этой игре проигравший выполняет желание того, что первым скинет все карты. «У тебя по лицу сразу видно», – смеюсь над сосредоточенным лицом Рыжули. «Какие карты тебе достались?» Поясняю, увидев в ее глазах вопрос. Она тут же наклоняет карты к себе, пряча их. «Жульничаешь, Заур? И почему я не сомневалась, что игра будет нечестной?» «Считаешь, что я нечестный?» – принимаю невинный вид. «Я тебя на раз обыграю, и честно. Хвостунишка, Заур», – показывает она мне язык. «Не умеешь принимать поражения, да? Будто ты любишь проигрывать». «Эй, вы двое!» – зовет нас Ратмир. «Вы с нами играете или у вас личная игра на двоих?» «Играем, играем!» – кидаю карту в центр импровизированного круга, а потом еще одну. «Все, ребятки, я вышел». «Как ты это сделал?» – возмущается Ида. «Ты же со мной болтал и не следил за игрой». «Кто сказал, что я не следил?» – хитро улыбаюсь, наблюдая за ходом игры. «Я же говорил», – с довольной ухмылкой продолжает игру Халид. «Здесь нужен ум, а не везение». «Я бы поспорила», – Мадина покрывает карты Ратмира и тоже выходит из игры. «Круто, когда тебе попадаются козы».